Он вышел из машины, а я с сомнением смотрела на него. Он был высокий, худощавый, опять же, очень похож на интеллектуала. Хватит ли у него сил? Но канистру показала и бак открыла. «А не помочь ли вам?» — вежливо предложила я. «Может, мы вдвоем ее поднимем?» Он как-то странно посмотрел на меня и одной рукой так легко поднял канистру, будто в ней было не больше 100 граммов. Открутив крышку, поднял канистру и вылил ее содержимое в бак. Мало кто сумеет одним духом перелить 20 литров бензина из высоко поднятой канистры так, чтобы руки не дрожали. Казалось, для него это вообще не тяжесть. Поразительно. Думаю, что к восхищению женщины ни один мужчина не останется равнодушным. Вот этот улыбнулся, по собственной инициативе завернул крышку, положил канистру на место и запер багажник. Мне показалось, что и он почувствовал ко мне симпатию. «Может, еще что-нибудь нужно?» Я очнулась и отвела от него восхищенный взгляд. «Ах, нет! Большое спасибо! Как изумительно вы это сделали! Громадное спасибо! И прошу извинить, что остановила вас, ведь вы наверняка спешили!» «Пустяки! Для меня это было только приятно! Всего хорошего!» Усаживаясь в машину, он бросил взгляд на мой ягуар и, как мне показалось, хотел что-то сказать, но передумал и жестом показал, чтобы я первая тронулась. Теперь я заколебалась, так как уже настолько пришла в себя после испытанного страха, что подумывала, не устроить ли мне нападение на засаду, поджидающую меня в Пальмирах. Я могла бы, например, таранить их ягуаром. Нет, пожалуй, воздержусь. И я двинулась обратно в Варшаву, а за мной ехал БМВ. Приблизительно за 2 недели до этого перед маленьким домиком в Беркерде поздно вечером остановилась машина. Алиция выглянула в окно кухни и позвала Торкеля. «Посмотри, Volvo 144, уж не Иоанна ли приехала?» Мы с Торкелем очень любили друг друга, причем мое доброе отношение к нему было вполне обоснованно, а вот за что он меня любил, совершенно непонятно. Оба они с Алицией восприняли мое исчезновение как большое личное несчастье, очень радовались, что я отыскалась, и теперь оба помчались к выходу. В дверях они столкнулись с инспектором Йенсеном. «Прошу извинить за столь поздний визит», — сказал господин Йенсен, — «но дело срочное. Ваша подруга опять исчезла». «Это уже стало у нее дурной привычкой», — воскликнула взволнованная Алиция и пригласила инспектора войти. Спокойно и по-датски основательно инспектор изложил суть дела. Основываясь на телеграмме, посланной мною Алиции, разумеется, Алиция известила о ней инспектора, а также на сведениях, полученных из датского посольства в Париже, меня уже 2 дня ожидали в Дании, а меня все нет. Не звонила ли я ей? «Не знаю», — ответила неуверенно Алиция. «Муж перекапывал сад и повредил кабель, так что наш телефон не работал какое-то время. На работу мне кто-то звонил, но меня как раз не было, так что я не знаю». Инспектор Йенсен очень огорчился. Подумав, он спросил Алицию, где, по ее мнению, я могла бы находиться. Алиция попросила объяснить, в чем, собственно, дело. Господин Йенсен объяснил. Начатая Интерполом еще в конце прошлого года кампания близилась к концу. Было арестовано много людей, занимающихся преступной деятельностью. Прикрыто много притонов, конфискованы значительные суммы. И это все. Верхушке гангстерского синдиката во главе с шефом не только удалось скрыться от правосудия, но и скрыть почти весь капитал шайки, а Интерпол очень рассчитывал его захватить, что было бы равносильно отсечению главной головы гангстерской гидры. А теперь вышеупомянутая гидра отращивает новые головы, в целом ряде мест появляются новые притоны, и все свидетельствует о том, что акция Интерпола может тянуться до бесконечности. Из каких-то неведомых источников Интерпол узнал, что все богатство шайки где-то спрятано, но никто не знает где. С другой стороны, стало известно также, что в полиции бандиты имеют своего человека, но опять же никто не знает, кто он. В довершение ко всему, в Северной Африке наблюдается подозрительное оживление в области развлекательного бизнеса. Причем это оживление идет вразрез с гангстерской деятельностью в Европе. Полиции, разумеется, это очень на руку. Но, тем не менее, она очень хотела бы знать, в чем все-таки дело. Вот почему моего прибытия ожидали с таким нетерпением, рассчитывая, что кое-что я смогу прояснить. что смогу назвать им хоть некоторых представителей гангстерской элиты. Польское и датское посольства в Париже уже заручились моим согласием побеседовать с кем надо, и вдруг я исчезаю. Разумеется, поиски продолжаются. Если я покинула Францию, то должна была где-то пересечь границу. Как раз этот момент находится сейчас в центре внимания полиции. Известно, что я приобрела бежевый ягуар, хотя не исключено, что могла бросить машину и уехать на чем-нибудь другом. Причем никто не может поручиться, что под собственной фамилией. В связи с вышеизложенным, не приходят ли в голову моей приятельницы какие-нибудь предположения? Алиция глубоко задумалась и выдвинула предположение. «Она поехала в Польшу», — решительно заявила моя подруга. «Ее телеграмма и то, что вы, господин инспектор, рассказали, позволяют предположить, что ее преследуют и что ее жизни угрожает опасность. А я знаю, вы уж извините, но человеку позволительно иметь хобби. Так вот, моя подруга полагается только на польскую милицию. Я уверена, что она поехала в Польшу». Стремление добраться до родины как последнего прибежища не показалось инспектору Йенсену столь уж странным. Он опять немного подумал, заявил, что проверит, и очень просил немедленно ему сообщить, если от меня вдруг придет какая-нибудь весточка. Весточка действительно пришла. Это было мое письмо. Алиция получила его спустя 2 недели после визита инспектора. Алиция прочла 3 раза мое послание и очень расстроилась. 7 раз звонила она инспектору Йенсену, никак не могла его застать и расстроилась еще больше. Наконец дозвонилась, и поздно вечером он опять нанес ей визит. Господин Йенсен выглядел растерянным. «Мы нашли вашу подругу», — сказал он Алиции почему-то грустным голосом. «У нее был представитель Интерпола из Парижа. К сожалению, ваша подруга не пожелала с ним разговаривать, даже не впустила его в квартиру и обошлась с ним невежливо, невзирая на присутствие польской милиции. Мы не знаем, как это объяснить». К этому времени Алиция выучила мое письмо наизусть и знала, как это объяснить. «Я давно знала, что этому человеку нельзя доверять. Сколько раз я говорила ей это!» В гневе выкрикнула Алиция и добавила. «А вы должны поторопиться. Я совсем не хочу, чтобы мою подругу убили». Господин Йенсен ничего не имел против того, чтобы поторопиться, но не понял, о каком человеке говорит Алиция. Тогда Алиция перевела ему отдельные фрагменты моего послания, те, в которых я описывала, как нарвалась на гангстеров, переодетых полицейскими, о присутствии в Польше Мадлен, о фактах, свидетельствующих против дьявола, и о моих подозрениях. Многое из того, что прочитала Алиция, подтверждалось информацией, имеющейся в распоряжении инспектора. Он внимательно слушал, кивая головой. Затем он также внимательно выслушал то, что ему сочла своим долгом сказать Алиция, и глубоко задумался. Подумав, он заявил, что все понял. Как и следовало предполагать, испытания, выпавшие на мою долю, сделали меня несколько подозрительной, недоверчивой. Меня можно понять. Он сам, например, был бы удивлен, если бы после всего пережитого я стала бы откровенничать со всеми подряд. Напротив, моя сдержанность достойна всяческих похвал. И тем не менее, со мной надо же как-то общаться. Он думал, что это будет нетрудно, но теперь его мнение по данному вопросу изменилось. Собственно, оно стало меняться уже тогда, когда ему сообщили, что парижского сотрудника Интерпола я пыталась спустить с лестницы, публично обзывая его Лысым Боровым. Может быть, в связи с вышеизложенным моя подруга придумает какой-нибудь способ убедить меня, что тот человек, которого ко мне направят, достоин доверия. Алиция попросила господина Йенсена подождать и позвонила мне в Варшаву. После того, как мы с ней убедились, что говорим именно мы, а не подставные лица, Алиция первым делом спросила. «Что это за Лысый Боров был у тебя?» В ответ послышалось разъяренное рычание. «Очередной бандит! Маленький, с большой головой, лысый, с розовой мордой!» И она лоснилась, а из ушей торчали клочья шерсти. «И блондин! Достаточно с меня блондинов!» «А почему ты спустила его с лестницы?» поинтересовалась она, оставив в стороне вопрос, почему это я решила, что блондин, если он лысый. «А что, я должна была встречать его с распростертыми объятиями?» «К сожалению, не спустила. Его поддержал какой-то кретин, который поднимался следом за ним». «Но ведь это был сотрудник Интерпола. В трубке раздался иронический смех. «Ты веришь этим сказкам? Да он просто-напросто выдал себя за сотрудника Интерпола, как и все они тут. Представляешь, явился ко мне после того, как им не удалось разделаться со мной в Пальмирах. Дудки! Не на такую напали!»